Всего в трех странах мира произрастают ленточные боры – в России, Канаде и Казахстане. Есть научная гипотеза, что эти леса возникли на месте таяния древнего ледника. Выживший на протяжении тысячелетий реликтовый лес сегодня гибнет от пожаров и рук человека. Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Проект сохранения лесов и увеличения лесистости территории республики. Студия «Анимастер» представляет мультфильм «Чтобы лес шумел». В небо поднимаются клубы дыма. Горит сосновый лес. Ну давайте, скорей! Сюда! Еще это один! Дерево сейчас упадет! Эй, берегись! Выходи, из пожарной машины выпрыгивают крепкие мужчины в комбинезонах и касках. Помощь подоспеет! Где же вертолет? Вертолет полетел на дозаправку! Без авиации тут не справится! Над горящим лесом летит вертолет. Пилот докладывает. С высоты на тросе опускается огромная емкость с водой. Вертолет тянет ее, как люльку. Поток воды заливает пламя. Пожарные бросают в небо свои каски. Диспетчер звонит пожарным. Вызывает станция. Прием. Мы справились. Возвращайтесь. По лесу на базу. Едет джип. Есть. Темноволосый отдых, мужчина, ребята, с седой прядью говорит по сотовому телефону. Что? Вернуть деньги? С какой стати? Свой товар ты скоро получишь. И все, точка. А если кто-то и пострадает, то я это переживу. В своей норе проснулся барсук. Потянулся и вылез наружу. Смотрит вокруг и не узнает зеленую лесную поляну. А почему ничего не слышу? Ой, а где птички? А где белки? Пол леса исчезло. Братья, братья, просыпайтесь. Беда, беда. Из подземных нор вылезают барсуки. Это зверьки с серыми спинками, черными ногами и белыми полосами на голове. Вот это да! Вот это да! Вот это да! Вчера здесь мимо все было барсуков по-другому. Бегут зайцы, лисы, куда волки. Вы? Подальше из леса! Пожарим каждый день! Вся трава сгорела! А вы куда? Где теперь еду взять? Куда зайцы, туда и мы. Эй, барсук! Ты хочешь один здесь остаться? Пошли с нами. А как же лес? А как же наше жилище? Ведь без леса земля песком станет. Песок степь засыпет. И будет везде пустыня. Ну, и что теперь? Люди жгут лес, вырубают деревья. Что мы можем? Будем землю копать, а семена после дождя прорастут. И снова улетает птичка. Из горящего леса уходит лось. Барсуки печально смотрят им вслед. Огонь поднялся до небес. От боли стонет, плачет лес. Где жизнь была еще вчера, сегодня тлен и тишина. Пила впивается в ствол стройной высокой сосны. Падает одно вековое дерево, второе, третье. Вспыхивает пламя. Обгоревший лес становится безжизненным местом, где ничего не растет и гуляет ветер. В другой стороне леса, где не было пожара, худенькая, Кореглазая журналистка снимает на камеру птиц. Девушка подходит к смотровой вышке. Сверху молодой лесничий смотрит на округу с бинокля. Можно на вышку подняться? Нет, нельзя. Значит, пресса пожаловала? Тогда ладно. Спасибо! Лесничий докладывает начальству. Девушка поднимается на верхнюю площадку и видит картинки с барсуками. В сказках на голове с пожарными шлангами в лапах. Да, тут на пост журналистка приехала. А, хорошо, покажу. Ох, это ваши рисунки. А почему здесь только барсуки? Мне рисовать некогда. А барсука выбрали символом лесной охраны в Казахстане. Даже имя ему дали. Кайсар. Хотите на него посмотреть? Конечно. Лесничий дает девушке какой бинокль. Какой смешной. Там еще один. И еще целая команда. Да, Кайсар и его команда. В лесу кто-то прикуривает сигарету и бросает горящую спичку на сухие ветки. Журналистка смотрит в бинокль. Там ты. Первый пост вызывает станцию. Оставаться в лесу опасно. Спускайтесь. А я хотела взять у вас интервью. В другой раз. А сейчас уезжайте. Диспетчер докладывает госинспектору лесной охраны. Третья вышка тоже сообщила о низовом пожаре. Квадрат 84. Бригаду на выезд. Квартал 84. Бригада на выезд. Из гаража станции выезжают две красные пожарные машины. На лесной поляне браконьеры пилят сосновые стволы. А еще! Быстрее, быстрее! Давай! Журналистка поставь. Стоит за кустом и снимает камеру браконьера. Подъезжай сюда! А ну, навались! Быстрее, быстрее! Ты ничего не слышал? Будто звук фотоаппарата. Что, уже следят за нами? Не трусь! У шефа есть бумажка на рубку горения. Но это же не горельник! Хе-хе, огонек разведем и станет горельником. А ты зачем с нами пошел, если так боишься? Понимаешь, долги у меня, платить нечем. Да, все мы тут такие. В кадре курящий сигару мужчина в черных очках с проседью на голове. Это он командует лесными браконьерами. Главарь заметил девушку. Заканчивайте, я с ней сам разберусь. На сухую траву падает горящий коробок спичек. Не хворост! Давай, в машину! Уходим! Главарь браконьеров издали кричит журналистке. А, вот ты где! Стой! Девушка убегает. Браконьеры на грузовике едут по лесной дороге. Пилот вертолета сообщает диспетчеру. Дежурный! В 84-м квартале вижу второй очаг возгорания! Ветер усиливается! Может начаться верховой пожар! Одна бригада может не справиться. Высылай подкрепление. Второй наряд! На пожарные выезд. Надевают каски и бегут к машине. Главарь браконьеров преследует журналистов. Все равно не уйдем! Внимание всем постам! Высокая пожароопасность! Закрыть въезд для посторонних лиц! Девушка спотыкается и падает на землю. Где фотокамера? Отдай или останешься здесь! Я ее потерял! Над очагом пожара летит вертолет. Плохая видимость! Квадрате густое задымление. Браконьер грубо поднимает девушку. Вставай! В другом месте поговорим. Диспетчер станции передает приказ лесничему. Квартал 84. Прием. Обеспечьте безопасность гражданских лиц. Журналистка уехала. И больше посторонних нет. Пропускной пункт. Ответьте диспетчеру. Шлагбаум на выезде. Мы из леса. Задержали браконьеров, а журналистка не выезжала. Эй, стой спокойно. Не дергайся. Остановлен грузовик с бревнами. Разговор лесников. Браконьеры говорят, с ними был начальник. И еще, журналистка где-то в лесу. И что теперь нам делать? Ты лучше всех знаешь лес. За тобой направили вертолет. В такую погоду? По лесу бежит барсук. Девушка привязана к дереву. Вокруг разгорается пламя. Барсук и журналистка видят друг друга. Кайсар, помоги! Барсук подходит, перегрызает веревку и отбегает. Ой, спасибо. А как же мне отсюда выбраться? Барсук бежит к реке. Ты покажешь дорогу? Девушка следует за ним. В это время инспектор госохраны делает отметки на карте. Лесная пожарная станция. Диспетчер. Управление на связи. Какая у вас обстановка? Нужна ли помощь? Справляемся своими силами. Техники и людей хватает. К тушению пожара привлечено местное население. Помощники с лопатами и баграми останавливают огонь. Над очагом пожара летит вертолет. РТЛ-84, обнаружен внедорожник. Примите меры по спасению людей. По лесной дороге едет главарь браконьеров. Вертолет лесной охраны. Такая встреча мне не нужна. Везде огонь. Хватало еще заживо. Перед едущим на скорости джипом падает дерево. Главарь браконьеров погибает в аварии. Журналисты бежит по высокому берегу реки. Спасаясь от огня, прыгает с обрыва в воду. Вертолет зависает над водой. Мы летим вдоль реки. Это единственный выход из леса. Человек в воде. Лесничий спускается по тросу, срывается и падает в реку. Его несет течение. Девушка уже выходит на другой берег. Она снова кидается в воду. Руку давай! Вместе они выбираются из воды. Девушка открывает сумочку и достает камеру. И как тебя в реку занесло? Длинная история. Рассказать не поверишь. Мне и самой верится с трудом. Да сейчас не это главное. Журналистка отдает лесничему флеш-карту. Я случайно сняла браконьеров за работой. Место браконьерского поджога. Пожарные тушат огонь водяными шлангами. Пламя гаснет. На расчищенном горельнике лесники копают ямы и сажают новые саженцы. По дороге к лесу едет автобус с жасоловелевцами. Девушка-журналистка встречает знакомого молодого лесничего. Вот, привезла помощников. Наша задача – восстановить лес. Первый отряд направляется на расчистку леса. Барсук нашел ушедших из леса птиц и зверей. Друзья, вы же лесные жители. Возвращайтесь домой. А чем питаться? Люди подвезли сено. Бояться нечего. А у вас, белки, всегда есть заначка. Но это же на черный день. Жалко ведь. А если семена посеять, то новый лес вырастет. Ну, вырастет лес. А потом люди его снова сожгут? Не все люди плохие. Добрых гораздо больше. А мы должны позаботиться о себе, насколько хватит сил. Меня беспокоит, что ты такой упрямый. Я нашла цветы! Где? Полетели! Я покажу! Звери бегут за пчелой. Ну, видите? Что я вам говорю? На месте пожара не растят новые листья. Меня теперь беспокоит, что ты прав. Мы должны держаться друг за друга, так мой дед говорил. Журналистка и лесничий сажают сосну. Как тебе удалось выбраться к реке? Мне помог барсук, Кайсар. Это он освободил меня от веревок и даже показал дорогу. Вот так мы и встретились. На поляну выскакивает барсук. Смотри, легок на помине. Вон он, Кайсар. Девушка протягивает руку. Барсук ест с ее ладони орешки. Спаситель мой. За дело, друзья! Потомки будут восхищаться нами. Барсук в кругу лесных зверей. 100 лет нашего упорного труда — это 10 000 лет счастья. Белка несет шишку. Это мой почин. Рожден у передников. Растет здесь чивиков. В лесу с огнем ты не шути, сгорит за час, а век расти. Лесные жители танцуют и кружатся в хороводе. Лес растет и возвращает прежнюю мощь и красоту. Над фильмом работали автор сценария Татьяна Жилимбетова, режиссер-постановщик Махсус Жилимбетов, художник-постановщик Татьяна Сиднева, композитор Дмитрий Андронов, звукорежиссер Дмитрий Андронов, автор текста песен Татьяна Жилимбетова, исполнители песен Галина Петриченко, Анатолий Петриченко, Анна Шелезденова. Роли озвучивали Глеб Баканов, Игорь Вербицкий, Богдан Гудыменко, Анатолий Землянов, Андрей Комаров, Людмила Лукшина, Анатолий Петриченко, Галина Петриченко, Сергей Пушкарев, Анна Шаймерденова. Монтаж Махсус Жилимбетов. Аниматоры Нургельдир Габек, Айдана Карсыбаева, Макпал Рызбаева, Татьяна Сиднева. Аудиоописание фильма произведено при поддержке общественного фонда «Аржан» и московского филиала фонда «Розы Люксембург». Мультипликационная студия «Анимастер», Шымкент, 2011 год.